Я думаю, что мы за сегодняшний день будем благодарить Господа, потому что это еще одна возможность, чтобы приблизиться к Господу, чтобы что-то построить в нашей собственной вере. Значит, Писание говорит нам о том, я в последнее время очень часто повторяю, что Христос придет, и Он придет, чтобы ответить на наши нужные проблемы. Но Он однажды сказал так: но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Найдет ли веру на земле? Наверное, на земле нет ни одного человека, может даже есть, но они очень редкие, эти люди, которые вообще не верят, что Бог есть. Это редкие люди, которые не верят, что есть Бог. Но они говорят: но Бог есть, но Он там живет сам по себе, а я сама по себе. И Он, в общем-то, ничем не занимается, ничем не интересуется. И так живут с такой верою. Но Писание говорит, это не вера. И потому, когда мы сегодня будем слушать Слово Господне, а вы знаете, что вера, вот та, которую Бог хочет видеть, ищет, она основывается на Слове Божьем. Не на наших взглядах, не на том, как мы понимаем, что... Не на том, согласны мы с тем или не согласны, оно не имеет совершенно никакого значения. Правда, имеет, но имеет для нас будет иметь значение, но не для Бога. И Писание прямо говорит, что вера спасительная, в которой живя, в которой ходя, можно получить спасение, это та, которая основана на Божьем Слове. Бог так сказал в Писании. И мы сегодня можем знать, что Господь сказал. Если раньше, лет 30 назад, ну, трудно было достать Библию. Вообще, 30 лет уже можно было. А вот 40 лет назад, это же была большая редкость. И если кто-то ее имел, это было большое счастье. Где-то там в библиотеке, где-то, может, где-то были, и то не всем давали. То в сегодняшний день очень просто. Любого формата, любого размера, пожалуйста, идите и купите эту Библию. И это Господь сделал для того, чтобы в последнее время люди обратились к Нему и могли спастись. Потому что Писание говорит прямо и ясно, что не другое имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. И эта вера в чем заключается? Что пред лицом Божиим грешник не может жить. Вот на земле, а покуда Господь отвел время, чтобы познать Господа, Бог всех терпит. А у вечности уже с грешниками ничего общего иметь не будет. Чего не да? Вот какой ты бы ни был, Бог зовет, приди, пересмотри жизнь, покайся, и все поменяется. И здесь все люди живут, иногда даже для соблазна. Говорят, как это так? Я и стараюсь, и у меня концы с концами не сходятся, а он живет ни на что не глядя, у него все нормально. Ну как, где справедливость? И мы так часто говорим. Вы знаете, Бог дал для жизни людей время, чтобы в течение этого времени каждый из нас, живя на земле, мог познать Господа. Мог приобрести эту спасительную веру. И поэтому, когда мы сегодня будем читать Священное Писание, то Павел однажды такую мысль выразил. Я, говорит, хочу добавить то, чего не доставало веры вашей. Вот тут вот, понимали, это так, и это, так, это. А это? Нет. Я недавно говорил на тему «Исправьте сердца двоедушные». Знаете, есть люди, которые двойной жизнью живут. Вот внутри одно, снаружи другое. Ну и дома один, на работе другой, в церкви третий. Вообще тройной получается. Его не поймешь, кто он на самом деле есть. И спросил, вы когда-нибудь просили Бога прощения за двое души, что двойной жизни были? Говорит, никогда. Никогда. Вот за то, что сказал не то, что надо, просил. За то, что сделал не то, что надо, просил. а за то, что жил двойной жизнью, никогда. И вот так бывает в нашей жизни. Я говорю, ну сегодня тогда будем просить. За то, что говорил одно, а делал другое. Делал вид очень хороший, а на самом деле не совсем хороший. То вот сегодня, может быть, за 40 лет хождения перед Богом, первый раз будем склонять колени, Господь, прости, что был двоедушным. Что жил двойной жизнью. Что считал, что это нормально. Лишь бы никто не видел, а то, что внутри было, да то, что внутри, то, что никто не видел. А Бог-то видел. Вот почему я говорю, что сегодня Господь хочет что-то добавить нашей вере. А может быть, действительно было так, что и читали, и ходили, и ни разу в голову не пришло, что это же неправильно. И мы должны знать одну такую истину, что Бог прощает только то, что мы грехом называем и просим прощения. А вот то, что мы не называем грехом и не просим прощения, можно 50 лет быть вир, ходить в собрание, и вот это щит для дьявола остается, чтобы влиять на жизнь, чтобы иметь место какое-то в жизни. И это сегодня очень важно. А почему так? А потому что Писание не читали, не думали. А между тем Писание говорит, исследуйте себя внимательно. Такое есть написано? Или говорит, вникаю в себя и в учение, занимаясь им постоянно. Почему? Если можешь только вникать в себя, не сравнивать с Писанием, то всегда же прав будешь. А что бы мы ни делали, самое-самое, всегда же оправдаем. Что не было возможности, еще что-то было, по-другому нельзя было. А когда мы вникаем в Писание в себя, вот моя жизнь, вот что Библия требует. Ага, неправильно. Неправильно. Вы знаете, как Давид сильно погорел, когда он вникал в Писание, в себя не вникал. Ему притчу Нафан говорит. Он говорит, такое вот дело было. Был, значит, такой случай, когда пришел к одному человеку, богатым странник, его надо было накормить. И в этого богатого человека было все, но он пожалел свое. Он взял, забрал овечку бедняка. Вы помните, это было связано с грехом Давида? Что этому человеку сделать надо? Он никогда не думал, что это он. Он в Писание вникал, а в себя не вникал. Хотя, говорил, мое сердце томило. Помните, он плачет, говорит, томило сердце, сох весь. Ну, что-то вот не то, что надо. Ну, что этому человеку? Говорит, смерть такому человеку. А за ветку четверо, так это ж ты. А он тогда, о Господи Боже, прости, говорит, всем расскажу, но только прости, и Духа Твоего Святого не отнимет меня. Вот что значило не вникать в одну из сторон. В одну вникал, а у себя не вникал. И тут же своими устами сам себе вынес приговор смерти этому человеку. Если бы он понял, в чем дело, никогда так не сказал бы. Никогда не сказал бы. Ну, не знал. Ну, вообще не знал. Это не то слово. Не бодрствовал. Как тут по-другому выразиться трудно. Поэтому, когда мы читаем Писание, и сколько бы мы ни учились, сколько бы мы ни ходили в наше собрание, мы постоянно находим в себе нечто то, что надо исправлять в нашей жизни, потому что уже время коротко. А для некоторых из вас совсем коротко. Вот сегодня живы, а завтра, даже на завтра гарантии нет. То есть смотрю, вот еще что, три особо. Никакой гарантии на завтра нет. Сегодня есть, а завтра один Бог знает, будет завтра или не будет. Может будет, а может и не будет. Но благодарение Богу есть сегодня. А сегодня есть. И разум Бог сохранил. И способность быть сегодня здесь, на этом месте, тоже дал. Может быть, это не так легко было, как мне сегодня приехать, вам прийти. Может быть, но тем не менее, мы сегодня слушаем Слово Божие, за что благодарение Богу. И можем менять что-то, менять мышление, менять сердце. Вот если Бог так все просто устроил, вот, признай, что не прав, покайся и поменяешь. Ни денег платить не надо, Не ехать никуда не надо. Никого вообще не надо. Вот там, где ты есть, понял, что проблема, на колени, Господи, прости, все. Как все просто, как все легко. Но даже вот это простое и легкое, такое недоступное бывает. Как трудно это сделать. Как непросто это совершить. Как нелегко признаться, что грешник. Что-что? Я не раз говорю, в Библии написано, и мы с этим соглашаемся всегда, что не может дерево худое приносить плоды добрые. И не может дерево доброе приносить плоды худые. Мы говорим, да, тут вопросов нет даже. Но когда дело нас касается, то мы говорим так, ну да, у меня плоды плохие, но я хороший. Это вообще плохие, потому я плохо и делаю. А вообще-то дела плохие, но я сам хороший. Мне нечего менять. Вот когда читаем Библию, соглашаемся. Ну да, о чем речь идет? Дерево по плоду. Как только нас касается, мгновенно переворачивается что-то тут в голове. И все. Все плохие, только я хороший. Если даже я плохо делаю, то не я виноват. А то другие виноваты. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, когда будем слушать Слово Господне, мы что-то взяли для себя на сегодняшний день. Не для кого, для себя. Потому что мы другого не проверим. Потому что наша вся жизнь, вообще-то, она на скрытном уровне происходит. Вы со мной согласитесь? Вот то, что мы выражаем взглядом, то, что мы выражаем словами, это только верхушечка. А вообще эмоции, чувства, мысли, они вот внутри здесь. И никто этого не знает. Это знаем мы и знает Бог только. Все вот это богатство нашей жизни, оно на скрытом уровне происходит. А что там, я не раз говорю, и слава Богу, что никто не знает. А то первый последний раз сидели бы вместе. Туда, ай-яй-яй, это что? А что думаю? А это что приходит в голову? Там, нет, я с такими людьми не хочу никакого дела иметь. А мы не знаем. Бог знает, работать сердцем нашим, не обращать внимания на многие вещи. Ну как это, условно не обращать внимания. Он видит, исправляет нас, за что благодарение Богу. Я хотел бы сегодня прочитать одно место Священного Писания, просто над ним порассуждаем немножко. И оно касается не каких-то теологических выкладок высоких, оно касается жизни нашей, наших взаимоотношений. Я не раз говорил, сегодня еще раз повторю. Если у нас стаж 40-50 лет верующие, если мы знаем Библию на память, если нам не надо сборников, можем петь по памяти, помним все, но если мы не можем 5 минут нормально друг с другом поговорить, то грош цена всему тому, что мы знаем. Вы поняли, что я хочу сказать? Я не говорю, что это не важно. Я вот что имею в виду. Вот все эти ценности, они пользы нам не принесли до сегодняшнего дня. А зачем это тогда надо? Если у меня голова набита, я могу любое место сказать. Но не могу друг с другом поговорить нормально вообще не быть. К чему оно это все? Ведь смысл работы Божией научить нас любить друг друга. А если все вот это напрасно прошло время, годы, и мы этого не умеем, значит, плохо очень. И когда мы будем переходить в вечность, или, может быть, не совсем правильно выражаюсь, что будет пропуском в вечность, в святую вечность? Не стаж наш. Вот на пенсию по стажу идут. Это так. На работу принимают по образованию. Если бы образования нету, никто тебе на работу не возьмет. Ну, да такую серьезную. Простую, допустим, с лопаты, там не надо образования особого. Там надо просто силу иметь и все. А вот для того, чтобы действительно какой-то уровень быть в обществе, занимать, и, ну, потребует что-то, то для того, чтобы жить в Царстве Небесном, ни стаж наш не надо будет. Не даже знание Слова Божьего. Оно надо, но нету будет обращаться внимания. а на то, как мы можем жить, уживаться и любить друг друга. Вот это будет пропуск. Знание упражнится, языки умолкнут. Помните это место Писания? А что пребудет вечно? А любовь пребудет вечно. И вот Голгофская жертва Христа – это самое ценное и сильное, о чем только можно говорить, что существует в мире. И Священное Писание, которое мы сегодня имеем. И Дух Святой, который Бог дал нам. И время, оно не будет ничего стоить, если оно не повлияет на жизнь нашу, чтобы мы исправились и могли жить христианской жизнью. Я так вот иногда смотрю и на возможности наши сегодняшние, и на стаж, на все смотрю, и вспоминаю слова Священного Писания. Лукаво сердце человека крайне испорчено. Кто познает его? За столько лет ходим. И вообще, я Голгофская жертва, кровь Христа, смерть его, страдания, Слово Божье, попечение о нас. И приходит время старости, ты меня не трогай, у меня такой характер, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Прошло время, что-то было не совсем то, и мы читаем Писание, если наш внешний человек тлеет, то внутренний со дня на день что? Обновляется. А часто бывает и внешний тлеет, и внутренний тлеет. Что-то не то было, что-то не то. Я читаю то, что я сегодня буду читать, хотел бы обратить на это внимание сегодня каждого из вас. Это в первом послании Иоанна, я с 4 главы читаю. Всем известное место. Возлюбленные, а будем любить друг друга. Потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Слушайте, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Как? Вот так, как Бог возлюбил. А как он возлюбил? Вот тут и стоит вопрос. Скажите, ну как возлюбил? Сына своего отдал. Все это правильно. Все это верно. Но я на что хочу обращать внимание? На человеческую любовь и на любовь Божию. Человек любит того, кто его любит. Он делает доброе тому, кто ему делает доброе. Да. Есть хорошие люди, которые на зло не отвечают злом, но никогда не ответят и добром. Вот вы понимаете, что я говорю? Люди культурные, высокоморальные, они хорошо понимают, отвечать злом на зло, это стать на уровень того человека, который делает зло. Стать таким же ничтожным, как и он. И они это понимают. Они им делают зло, они не отвечают злом за зло. Но они никогда не ставят этому человеку добро делать. И когда сегодня Писание здесь учит нас любить друг друга, а если вот этот текст убрать или не обратить внимания, тогда мы не понимаем сущности Евангелия. И вся сущность Евангелия в чем заключается? Чтобы спасти нас и научить нас любить друг друга. А это так трудно. Чему можно научить? А вот любить, почему? А у нас надо будет превратное понимание. Мы не понимаем, что такое любить. Скажите, ну как не понимаем? Понимаем хорошо. И Писание здесь говорит, послушайте, только внимательно. Но говорит так, вот любовь Божия, эту любовь, которую Бог требует,